Глава 20. От лесного перекрестка шли пешком, чтобы не вызвать подозрений. Лепятый все же отправился с ними. Обернувшись лисенком размером с кошку, он уютно устроился у Масень Фена за пазухой. У ворот уже дожидались служанки с бинтами и мазями. На крыльце нервно расхаживал сам Лаума. «Сынок!» — воскликнул он, раскрыв объятия. «Что это у тебя?» Масень Фен не подошел к нему, только улыбнулся утомленно. «Лисенок привязался ко мне, шел за мной через весь лес. Я решил, что это знак». «Пожалуй, обычные лисы боятся людей». Лаума с сомнением взглянул на рыжую мордочку Лепятого. «Надеюсь, это не оборотень. Отдай его Ляну, пусть посадит в клетку и накормит». «Не нужно в клетку, он ручной». Масень Фен почесал лисенка под подбородком. «Я возьму его к себе». «Отец, я хочу поговорить с вами о том, что случилось». Он обернулся туда, где, по его расчетам, должен был стоять Сун Цзиюй, и кивнул. Сун Цзиюй кивнул в ответ, хоть тот и не мог его видеть. «Давай, мальчик, проверим, умеешь ли ты задавать правильные вопросы». «О чем ты хочешь спросить?» Лаума завел его в кабинет, плотно запер дверь. «Произошло много странного». Масень Фен нервно прижал к себе лисенка. «Я заучил слова, которые ты просил заучить, но ничего не понял. Что такое декрет о божественном преображении земель?» Лаума вздохнул, сел в кресло. «Признаюсь тебе, Сень Фен, торговля давно перестала приносить настоящие деньги. Мы живем доходом с цветочных лодок, доли в золотой иве и подарками наших друзей. И все из-за той горной дороги в соседнем уезде». Масянь Фэн вздохнул. «Значит, за мое учение плачено грязными деньгами, но я все еще не понимаю». Лаума снисходительно глянул на него. «Ты еще молод, мой мальчик. Не понимаешь, что деньги грязными не бывают. Сейчас я тебе объясню. Истинный император снизойдет до наших просьб и наведет порядок. Не станет никаких неучтенных дорог. Старая столица вновь расцветет». «Что за извращенная мысль?» — подумал Сун Цзиюй. «Из недовольства политикой живого императора призвать мертвого? Думают, нечистый дух будет править так, как им нравится? Как они до такого додумались?» — сказал он вслух. Масень Фэн, видно, тоже этим заинтересовался. «То есть ты попросишь призрака устроить обвал? Ну, отец, как ты решился на такое? Это дядя Цюй придумал?» «Он нашел способ в каких-то даосских книгах, да. Не забивай себе голову, сынок. Старину Цюя я крепко держу на поводке. Умею он хоть божеств призывать, главное, что меня боится». «Хорошо». Масень Фэн прижал лиса к себе так, что тот пискнул. «И когда же все произойдет?» «Благоприятный день уже скоро. Не трясись так». Лаума улыбнулся. «Дождись полнолуния, а потом... потом все изменится. Вот увидишь». «До полнолуния 3 дня», — прикинул Сун Цзиюй. «Если они не прекратят эти глупости до полнолуния, пострадают и люди, и барсов дом. Если обрушится гора, что станет с духом, который черпает из ее камня силы? Что ж, осталось только придумать, как остановить этих идиотов, и все. Жаль, до столицы вряд ли даже добрались вести, что магистрат погиб. Нового пришлют не раньше, чем через месяц. А то можно было бы арестовать, обвинив в колдовстве. Раскрыть происходящее народу Джунчэна? Но люди могут и поддержать Лаума. Упадок поперек горла всем. Остается одно — просить Хуманзы вмешаться. Халань наверняка сможет сварить какой-нибудь настой, который свалит с ног и Лаума, и Гуна Цюя. А тем временем мастер Бао вернется с разгадкой символов, и они придумают, как упокоить дух императора. «Ли Пятый, останься с Сяньфеном, пожалуйста», — попросил Сун Цзюй. «Я возвращаюсь в поместье. Если что-нибудь произойдет, сразу же извести нас». Лис кивнул в ответ, ткнувшись мордочкой в шею Ма Сяньфена, и закрыл глаза. Солнце поднялось уже высоко, и Сун Цзюй отправился обратно берегом реки, где высокие ивы давали приятную тень. Пахло водой и тиной, чьи-то неморгающие глаза уже привычно следили за ним из тростника. Но никто не пытался задержать. Там, где река делала поворот, огибая гору, он краем глаза заметил, как нечто большое, упругое, блеснуло в воде. На следующем же замшелом камне он увидел знакомую фигуру — взлохмаченного Лун Тяньжэня. На этот раз в халате с узором из ивовых ветвей. Халат, когда-то отличавшийся изящными оттенками бирюзового, был безнадежно испорчен какими-то маслянистыми пятнами. Дракон долго делал вид, что не замечает его. Сидел и чистил изумрудного цвета ногти, совершенно не предназначенным для этого скругленным к концу ножом. Лишь когда Сун Цзюй подошел и поклонился, соизволил повернуть к нему худощавое желчное лицо. «Приветствую великого повелителя реки Иньхэ», — сказал Сун Цзюй. Было ясно, что речной дракон вылез из пучины не просто так. Осталось выяснить, зачем. «А, магистрат!» Лун Тяньжэнь подул на ногти. «Отличная работа! Наконец-то мои подданные могут вздохнуть спокойно! Какую награду вы желаете? Жемчуг? Служанку? Коня, может быть?» «Сведения!» — быстро откликнулся Сун Цзюй. «Меня интересуют сведения!» Дракон позволил себе кислую усмешку. «Сведения не дарятся! Они продаются!» «Вот же скользкий тип!» — внутренне возмутился Сун Цзюй. «Так у повелителя реки есть что мне продать?» «Я что, торговец? Или, может, я сваха, собирающая сплетни?» — возмутился тот. «Я благородный господин и требую к себе уважения!» Сун Цзюй поклонился, делая вид, что раскаивается. Тактика эта была ему знакома. Хитрая ящерица знает цену своим знаниям и пытается загнать их подороже. «Я был груб с повелителем реки. Прошу прощения. Чем этот недостойный может загладить вину?» Лун Тяньжэнь заерзал вдруг так, что с камня начал отваливаться мох. «Вы, Чангуй, первый среди подданных этого ху! Замолвите-ка за меня словечко перед красавицей Цин Хубо!» Сун Цзюй нахмурился, перебирая в памяти имена. «Не имею чести знать госпожу Цин». Лун Тяньжэнь недовольно цокнул языком. «Ну так узнайте! Она живет в вашем лесном озере, а должна жить в моем дворце!» Уж кем-кем, а свахой Сун Цзюю еще быть не приходилось. Он вспомнил женщину с хлыстом, напавшую на них с Хумэнзы в озере. Неужели это она, Цин Хубо? «И что мне сказать, когда я ее встречу?» — спросил он, надеясь, что любовное послание не будет слишком уж откровенным. «Скажите...» Лун Тяньжэнь поморщился, словно от боли. «Что я не стану есть мальков. Я сказал это в сердцах и вовсе не собирался исполнять. И что я прикладываю все усилия, дабы вернуть жемчужину». «Так значит, это не просто ухаживание. Нечто запутанное произошло между Лун Тяньжэнем и госпожой Цин. В подобные ссоры лезть уж совсем не хотелось. Когда бронятся близкие, тумаки обычно получают доброход, пытающийся их помирить». «Боюсь, эти слова от меня, незнакомца, прозвучат не так убедительно, как от господина Луна». Вместо того, чтобы разозлиться, Лун Цяньжэнь задумчиво подергал себя за тонкий ус. «И вправду! Слова, слова! Хорошо же, я подкреплю их делом! Но не забудьте сообщить ей о моем поступке!» Сталь сверкнула на солнце, и нож ушел в мягкую землю у самой ноги Сун Цзиюя. Тот едва успел отпрыгнуть. «Сообщите ей о том, что вы пытаетесь меня убить?» — холодно спросил он. «Вы же выторговывали сведения! Так получите! Это выбросил в мою реку плачущий мальчишка!» Дракон нехорошо ухмыльнулся. «Моим женам очень понравилось угощение. Кровь магистрата Суна — настоящий деликатес!» Сун Цзиюй наклонился, разглядывая рукоять. Деревянную, истертую, потемневшую от времени. Он чувствовал себя сторожевым псом, вцепившимся в штанину вора. Вот оно. «Моя кровь была на этом ноже?» «О, я могу определить и по вкусу, и по запаху. Это, без сомнения, она». Улика. Нож, которым его убили. «Благодарю за щедрость». Сун Цзиюй поклонился. Дурное предчувствие вползло в живот и свернулось там, словно змея. «Скажите, как выглядел этот...» «Не забудьте рассказать об этом Цин Хубо! Я делаю это лишь для того, чтобы она поняла мои намерения!» Брезгливо отозвался дракон и нырнул в реку. Только чешуйчатый хвост взметнулся. Сможет ли Хуман Цзы выловить его снова? Сун Цзиюй присел рядом с ножом и сообразил, что не сможет его поднять, разглядеть как следует. Приходилось сделать выводы по рукояти и крохотной полоске стали, торчащей из земли. Ни кухонный нож, ни охотничий кинжал. Тонкий и узкий, но лезвие длиннее, чем у метательного. Странная форма. Он разглядел, пока Лун Цяньжэнь чистил ногти. Неудобно, если нужно вонзить клинок в плоть или отрезать кусок мяса. Но хороша, если требуется вспороть, сделать ровный надрез. Нож резчика? Кожевенника? «Плачущий мальчишка бросил его в реку!» «Вчера он долго просил меня прощения за то, что сделал». Он закрыл глаза, вспоминая. «Да, это инструмент. Их много, и каждый покоится в своем кармашке полотняного пенала, лежащего в резном сундучке с узором из трав. И сундучок этот в руках у...» «Настоящая работа! Никогда еще не осматривал трупы!» «Наследный принц Джунхуа вспорол себе горло, прежде чем шагнуть в трясину. Говорят, черные орхидеи проросли там, где упали капли его крови. Цветы обманки, им нельзя доверять». Сун Цзиюй побежал, уже не обращая внимания на палящее солнце. Он в Цингуне перелетал с дерева на дерево, с крыши на крышу, пока не ворвался во двор управы. Там было пусто. Дремали у ворот обленившиеся стражники. Острое чувство сожаления, смешанного с раздражением, пронзило его. Как глупо завершилась жизнь. Не успел сделать ничего полезного на посту. Да еще и умер, не оставив потомков. Погиб от руки того, кому доверял. Он быстрым шагом пошел в павильон лекаря. Хэланя не было. Где же проклятый сундук? Он остановился. Дурак. Даже если этот сундук прямо перед тобой поставят, открыть ты его все равно не сможешь. Старика-лекаря, как назло, тоже не было видно. Где же его привычка дремать в уголке, когда она так нужна? Сун Цзиюй заметался по лекарской, словно тигр. Спустился в мертвецкую, надеясь, что лекарь прикорнул в холодке. Но его и там не оказалось. Лишь иссохший труп стражника Ли так и лежал под простыней. Видно, в управе еще не нашли времени, чтобы похоронить его. Сун Цзиюй покачал головой. Бедный паренек пал жертвой демона. Хэлань говорил, что не мог сдерживаться. А на самом деле? Выглядел он тогда и впрямь плохо, но... что в его словах было правдой, а что ложью. «Если ты сам убийца, для чего помогать расследованию, давать советы?» «Советы, советы...» «Чангуи могут вселяться в трупы». Сун Цзюй скривился от омерзения. «Неужели придется...» «Да, придется. Если все ножи в сундучке на месте, значит, есть слабая надежда, что Хэлань ни при чем». Сун Цзюй собрался с духом, положил руку на морщинистый лоб стражника Ли, мысленно попросив прощения за вторжение. Ощущение было то же, что при попадании в чужой сон. Но вокруг разворачивались сразу десятки картин. Очаг с аппетитно булькающим котелком в крестьянском доме. Гомон голосов. Жаркое солнце в поле. Ледяной ветер на тренировочной площадке. Вереница смазанных лиц. Вот мелькнул знакомый командир стражи. Вот Хэлань. Сун Цзюй невольно сделал шаг, пытаясь поймать его образ. И оказался вдруг у знакомой белой стены с круглой аркой. В ночной тьме не разглядеть было, что там в глубине двора. Но Сун Цзюй знал и так. Дом магистрата. Вот что. Стражник Ли стоял, небрежно опершись о стену. Его сдвинутый на затылок шлем поблескивал в лунном свете. Хэлань стоял вплотную к нему, прислонившись к стене спиной, и рассеянно теребил именную табличку, свисавшую с рукояти стражницкого меча. Верхний халат наброшен в накидку, волосы распущены. Так значит, это та самая ночь. Первая ночь магистрата Суна на новом месте. «Что бы я без тебя делал, братец Хэ? Дома у меня никого нет, готовить некому. Вот так прихожу с дежурства, и приходится спать ложиться на голодный желудок. Да и утром не лучше». Ли кивнул на лакированный короб у ног. «Перебирались бы сюда, стражник Ли», — промурлыкал Хэлань, бросив взгляд из-под ресниц. «Всем вместе жить веселее». «Точно!» Наглый юнец Ли склонился к нему ближе, сопя. «Вместе веселее». Хэлань положил палец на его обветренные губы. «Шш! Вы забыли, что у того дома снова есть хозяин? Нужно найти другое место. Дом далеко, и магистрат, небось, устал с дороги», — прошептал Ли, но руки не распускал. Хэлань сам подался к нему, коснулся небритой щеки. Сун Цзюй отвел глаза, не желая подглядывать. Но странное ощущение заставило его поднять голову. Он увидел, почувствовал, как живая ци уходит из тела стражника Ли, перетекает в трепещущее тело Хэланя, ставшее для взгляда Чангуя странно прозрачным. Пульсирует вокруг, волнами проходит через двор, сквозь стены. А магистрату Суну, спящему в доме, снится сон о наследном принце. Шорох шагов по гравию вспугнул стражника Ли. Он вздрогнул, подхватил короб и поспешно удалился. Сун Цзюй побежал за ним, желая вырваться скорее из водоворота воспоминаний, потому что знал, каким будет последнее. Лихорадочный румянец Хэланя, его блестящие глаза, мокрые волосы, прилипшие ко лбу. Он столько сдерживался, отпивал из этого Ли понемножку. И кто кому еще приносил ужин? Так почему накинулся вдруг? Присосался к глупому, скучающему по ласке магистрату, почуяв особую ци. Но зачем убил дойную корову? Сун Цзюй так задумался, что даже не понял сразу, что лежит с закрытыми глазами, и сквозняк холодит обнаженное тело под простыней. Поднять веки оказалось непросто. Сесть еще труднее. Тело окоченело, сохлось. Что-то в коленях громко хрустнуло, когда он смог наконец согнуть их и спустить ноги со стола. Следующий подвиг — разогнуть скрюченные пальцы, не обращая внимания на запах, на холод чужой иньской ци. В конце концов у него получилось даже встать и обернуть бедра простыней, но каждый шаг давался с трудом. Не гнулись колени, пол выскальзывал из-под ног, трудно было даже моргать. Лишь два раза в жизни Сун Зию чувствовал себя похожим образом. Испытав первое серьезное похмелье и мучаясь от слабости во время холеры. Кое-как он доплелся до кабинета и принялся шарить по шкафчикам и стеллажам, расшвыривая вещи негнущимися руками. Ему повезло быстро. Сундучок стоял в углу, сбоку от комода с травами. Да, именно этот сундучок с дорожным набором инструментов и лекарств носил за лекарем Хэлань. В глубине души Сун Зиюй надеялся, что понадобится ключ и придется уйти, не солонохлебавши. Найти Хэланя, поговорить с ним. Позволить себя обмануть. Но обошлось без ключа. Легко открылась резная крышка с изображением Шэньнуна, дающего имена растениям. Под свертком бинта обнаружился серый тканевый пенал. Негнущимися пальцами Сун Зиюй подцепил его и уронил на пол. Тот развернулся. Блеснули ножи, покоящиеся в узких кармашках. Одного не хватало. Сун Зиюй долго смотрел на пустой кармашек, потом огляделся. Вдруг нож выпал. Выпал совершенно бесшумно. И все. Но такие чудеса не случаются даже в мире, полном духов. Он медленно, скрипя суставами, поднялся. И столкнулся нос к носу с побелевшим от ужаса лекарем. «Сяо!» — хрипло выдавил старик. «Сяо Ли!» Сун Зиюй открыл непослушный рот, чтобы велить лекарю успокоиться. Но ни звука не вылетело. Проклятие. Он совсем забыл, что нужно дышать. Глубокий вдох. Выдох. «Где Хэлань?» Лекарь мелко затрясся и вместо ответа выскочил за дверь. Сун Зиюй подошел к кушетке, неловко лег, чтобы не бросать тело стражника Ли на полу. Сосредоточился. Но выйти не получалось. Плотская оболочка не желала слезать с него, будто слишком узкая одежда. Сколько бы он ни рвался, иньские энергии переплелись. И как теперь их разъединить? Он сел. Кое-как сложил пальцы в чин мудру, пытаясь успокоиться и направить ци. Но паническая мысль, что он останется в этом теле навсегда, мешала сосредоточиться. Загрохотали в коридоре сапоги. Пара стражников ворвалась в двери, замешкавшись в узком проходе, и замерла. За их спинами маячили третий стражник и лекарь. «Сяо Ли!» — тихо сказал усатый стражник постарше, медленно вытаскивая из ножен меч. «Ты не дури! Ложись-ка обратно!» Сун Зиюй едва не рассмеялся от безумия положения. «Ну и что им сказать? Чтоб не кинулись сразу с мечами?» «Где Хэлань?» — прорычал он. «Не надо его преследовать, Сяо Ли!» Стражник подошел еще на шаг, меч в его руке так и плясал. «Но если есть что про него сказать, так скажи!» Сун Зиюй чертыхнулся про себя. Чего доброго, сейчас они решат, что Сяо Ли пытается указать на своего убийцу. «Я пришел по приказу магистрата Суна», — нашелся он. «Он недоволен тем, что вы дрыхнете на посту, а Хэлань отлучается самовольно. Магистрат велит всегда оставаться начеку до дальнейших распоряжений. Вы должны продолжить следствие». Третий стражник, тот, что молился в ночь убийства во дворе, выскочил вдруг из-за спин товарищей и швырнул в него бумажный прямоугольник. Бумажка не должна была долететь, но не просто долетела. Намертво прилепилась к груди стражника Ли. Мгновение, и конечности отказались слушаться. Одеревеневшее тело рухнуло на пол. И наступила тьма. Продлилось это странное оцепенение недолго. Сун Зиюй открыл глаза. Вернее, он уверен был, что сделал это, однако тьма не исчезла. Попытался подняться и стукнулся лбом обо что-то твердое. ощупал темноту вокруг. Дерево. Они заколотили тело в гроб. На мгновение Сунзиюя охватила паника. Но тут же пришла простая мысль. «Успокойся, магистрат Сун. Ты уже мертв». Он ударил в крышку снова, но для замаха не было места. Да и руки не слушались. Он попытался сосредоточиться, расплести потоки энергии, как запутавшиеся нитки. Ему даже показалось на мгновение, что он слышит чей-то голос. «Ты в гробу! Ты демон?» Голос звучал откуда-то сверху, странно знакомый. Этот выговор, резкие интонации. «Ким Суён? Но если они тут, неужто стражники так испугались, что заколотили гроб, а для верности еще и в темницу бросили?» «Слушай, демон, я выпущу тебя. Я отдам тебе свою жизнь. Найди мне тех, кто виновен, кто убил мою сестру». Жалость и ужас смешались в сердце Сунзиюя. Несчастная безумная девчонка. Мало того, что не боится стука из гроба, так еще и жизнь свою предлагает. А все от того, что некий магистрат не услышал убийцу за спиной. «Сумасшедшая женщина! Не смей заключать сделок с демонами!» — прорычал он. «Я дух магистрата Суна, который тебя сюда заточил, и мне ничего от тебя не нужно». Повисло молчание. «Как ты мог умереть?» — вдруг спросила Ким Суён. Ее голос подрагивал. «Ты не закончил!» «А разве ты сама не пыталась меня убить?» — хотел спросить Сунзиюй, но промолчал. «Что уж теперь?» «Ты потеряла всякий страх. Расругаешь мертвеца?» — строго спросил он. «Я полагал, что в Коре уважают мертвых». «Я уважаю мертвых, но духов не боюсь. Моя бабушка была шаманка. Если я открою гроб, ты продолжишь работать? Не хочу умирать одна. Пусть умрут убийцы Хвоен тоже». «Я же сказал, мне ничего не нужно. Спокойно жди, я уже напал на след». Недовольное фырканье. «Ждать? Я не буду ждать. Уйду сейчас и...» «Уйду? Она что, вскрыла замок, мерзавка?» «Стой!» Сунзиюй подскочил так, что приложился лбом о крышку. «Торговец Ма виновен в смерти твоей сестры, но доказательства для суда еще не собраны. Дождись полнолуния и приди на большой курган. Я добьюсь от этого человека чистосердечного признания. Но поклянись мне, что до того ничего не предпримешь. А выслушав Ма, передашь себя в руки правосудия и не будешь сопротивляться. Если же обманешь...» «Я клянусь», — сказала Ким Суён так поспешно, что он даже не успел придумать ей кару за непослушание. «Тогда возвращайся в камеру и...» «Нет, в полнолуние так в полнолуние». Скрипнула решетка, и все затихло. Сунзиюй вновь стукнулся лбом о крышку гроба, на этот раз нарочно. Что ж, остается надеяться, что до полнолуния семья Ма в безопасности. А там уж он придумает, как вернуть девчонку обратно. Главное — выбраться отсюда. Он закрыл глаза, сосредоточился вновь, припоминая технику медитации, которой учил его Ланьсы. Отринуть все лишнее, успокоиться. Вновь взглянуть на переплетение энергий, распутывать их осторожно, не торопясь. Перестать думать о Хэлане, о его предательстве. «Хэлань, почему же ты не признался сразу?» «Не понимаю», — проговорил над духом тихий печальный голосок, похожий на голос стражника Сяо Ли. «Как же так вышло? Надо спросить у брата Хэ. Как же я умудрился? Не нужно. Сунзи слепо потянулся во тьму. Хэлань-оборотень, он высосал из тебя все силы. Успокойся, стражник Ли, и уходи. Я, твой начальник, призову его к ответу. Едва уловимый вздох облегчения. Слушаюсь, магистрат Сун. Чужая иньская энергия исчезла. Сун Цзи попробовал пройти сквозь холодную плоть окончательно опустевшего тела и вылетел из гроба, как пробка из кувшина горлянки. Оказалось, гроб и вправду заперли в камере. Напротив, за решеткой, сидел в ужасе забившийся в угол наемник. В конце коридора раздавался храп. Но Ким Суён и след простыл. Ну, разумеется. Сун Цзи взлетел по ступенькам и выскочил на залитый солнцем двор. Едва не ослеп от боли. Так жгли лучи. Когда он примчался в управу, было раннее утро, а теперь день клонится к вечеру. Его охватило нехорошее предчувствие. Лао Ху в поместье наверняка мучается похмельем. Бывает ли похмелье от кошачьей мяты? Хэлань. Что, если Хэлань навредит ему? Он тут же мысленно отругал себя. Что это еще за вывод, магистрат Сун? А если это Ху Мэнзы навредит Хэланю? Ху Мэнзы, который не мог не знать, кто его слуга. Который избегал даже разговоров об этой трагедии. Которого не было во дворце, когда принц обезумел. «Не вздумайте поубивать друг друга, пока я не приду», прошипел он сквозь зубы и бросился бежать. Когда он снова добрался до яшмового порога, уже догорал закат. Поднявшись на главный двор, он увидел за столом Бао Сюэ. Мастер Бао, пыльный и грязный, словно вылез из угольной ямы, урча грыз свиные ребрышки, а лисята распутывали узлы в его длинных волосах. Вычесывали из них ветки и колючки. «Ай-ёй!» Он приветственно махнул рукой. «Присядешь со мной?» Сун Цзюй покачал головой. «Позже, мастер Бао. Хэлань здесь?» Спросил он у лис. Те замотали головами. «Братец пришел, а потом ушел с господином». «Я его видел!» Мастер Бао вытер руки. «Цветочный мальчик ему что-то сказал, и Шань Юань унесся тут же!» У Сун Цзюя упало сердце. «Куда они ушли? Кто-нибудь знает?» «Нет, нет, господин и повозку не взял!» «Я могу найти его по запаху!» Мастер Бао нахмурился. «Что случилось-то?» «Не знаю!» Сквозь зубы процедил Сун Цзюй. «Я выяснил, кто мой убийца!» «Это Хэлань. Вернее, наследный принц Джунхуа». Мастер Бао прищурился. «Ты думаешь, Шань Юань знает, кого пригрел?» Сун Цзюй не хотел отвечать на этот вопрос даже себе. «Он знает. Призраки сказали, что наследный принц не изменился внешне. Лао Ху всегда знал». «Зачем Хэланю уводить Ху Мэнзы?» Версии теснились в голове. Бывшие учитель и ученик заодно и решили скрыться? Но тогда зачем весь этот спектакль с помощью в расследовании? Принц решил свести счеты? Но за что? Неужели Ху Мэнзы все же виновен в его смерти? А ведь он избегал говорить об этом. Напился, встретившись с духом императора. «Лао Ху, что же ты наделал?» Прошептал Сун Цзюй, в глубине души начиная догадываться. И отчаянно надеясь, что это неправда. Но все версии потом. Пусть все участники расскажут правду сами. Нужно только их найти. Куда бы принц Джунхуа выманил своего учителя? Конечно, туда, где у того меньше власти. К реке? «Отправимся по следу, мастер Бао». Бао Сюэ не стал спорить. В один миг он превратился в барса, перепрыгнул через стол, расшвыривая тарелки, и приник к земле, вынюхивая. След вывел их за ворота, и дальше вниз, с горы. На перекрестке барс взял вправо, и вскоре Сун Цзюй понял, куда они идут. К императорским гробницам. «Мастер Бао!» — крикнул он на бегу. «Вам удалось что-то выяснить о тех знаках?» «Удалось», — бросил тот. «А вам? Шань Юань мне ничего не рассказал». Сун Цзюй вкратце пересказал ему, чем занимались Ма и его люди на императорском кургане. «Хумэнзи думает, что они мучают дух императора, не дают ему упокоиться. Пытаются заставить разрушить дорогу в вашем, кстати сказать, уезде». Барс даже не сбавил шага. «Что-то здесь не вяжется, но не могу понять, что. Я принес вам нужную книжку. Сами разбирайтесь, умники». У подножия кургана он замер, поведя носом. Чихнул. «Не понимаю. Слишком много запахов. Все смешалось. Вот что. От левого склона начинаются болота. Направо всякие святилища и гробницы поменьше. Где вход в курган, мне неизвестно. Что этот цветок мог Шань Юаню сказать? Куда потащить? Думай, думай!» Сун Цзюй прикусил губу, размышляя. «Река далеко, но есть еще одно место. То, где умер наследный принц и родился Хэлань». «Болото», — бросил он. «Это спорная земля. У Хумэнзы там меньше силы». Но Барс не спешил, вглядываясь в чащу. «Там что-то есть. Идем осторожно, не разделяемся». Сун Цзюй и не стремился от него отходить. Ступив под сень порыжевших от какой-то болезни ив, он шел за мастером Бао след в след, пробуя ногой дерн, прислушиваясь к хлюпанью в траве. Болото дышало промозглым иньским холодом. Над затянутыми ряской болотными окнами поднимался пар, серебристый в лучах поднимающейся луны. То тут, то там попадались обломки каменной кладки, ступени, гранитные плиты. Приглядевшись, Сун Цзюй понял, что это остатки причала. Значит, однажды река сворачивала и сюда. В этом упадке была своя красота, угрюмая и печальная. Все портила лишь звенящая мертвая тишина. Ни птиц, ни насекомых. Лишь постоянное чувство, будто за тобой наблюдают. В тишине хрустнула вдруг ветка. Он резко обернулся, рванув из ножен меч. Но увидел лишь туман. «Покажись!» — сурово крикнул он, надеясь, что Хэлань выйдет сейчас, потупившись виновато. Трогательно, как он умеет. Скажет, что все это ошибка, просто недоразумение. Но из тумана выступил совсем другой человек. Перешагнул через корень, дернул синий парчевый рукав, зацепившийся за ветку. «Юй-эр!» Знакомый низкий голос, от которого мурашки по коже. До сих пор. «Ты ли это, Юй-эр? Или я уже схожу с ума? Проклятые болота!» Сун Цзюй невольно шагнул вперед и замер. Морок, наваждение. Что Лунга здесь делать? Или он приехал расследовать его, Сун Цзюя, смерть? Горло перехватило. «Лунге, я знаю». Лунге подошел, осторожно коснулся его плеча. Глаза в красных прожилках, лицо усталое. Он плакал, грустил. «Мне сообщили, Юй-эр. О небо, мне так жаль. Я твой старший брат, я должен был умереть первым. Однако, если ты передо мной, значит, жив? Или я повстречал призрака?» Сун Цзюй поспешно отвернулся. Просто узнать, от чего молчит мастер Бао. Но Барса нигде не было. Лишь густой туман вокруг. «Прости меня», — сдавленно сказал Сун Цзюй. «За то, что ты умер раньше меня, никогда не прощу», — прошептал Лунге и вдруг резко, порывисто прижал его к себе. Обнял так, что ребра захрустели. Сун Цзюй вдруг увидел перед внутренним взором тигриные глаза, желтые, словно янтарь, глядящие прямо в душу. «Лао Ху, пойдем со мной!» Лунге погладил его по голове, как ребенка. «Ты так много страдал, Юй-эр. Как я могу спокойно жить, зная, что твоя душа мучается, неупокоенная? Твой старший брат хочет, чтобы ты родился вновь. Тогда мы еще успеем, возможно, свидеться в этом мире». Сун Цзи обнял его в ответ, зажмурился. «Да, да, этого он хотел. Вернуться, получить прощение, забыть обо всем, снова быть с ним. Но ведь это неправда. Да, он провинился перед Лунге, но и Лунге следовало признать свою неправоту. Невозможно забыть такое. И невозможно бросить Лауху, глупого самоотверженного тигра. К тому же, откуда Лунге взяться среди болота? Приедь он, сразу отправился бы в управу». Сун Цзю медленно отстранился. И вовремя. За спиной Лунге туман раздвинулся. Показался мост. Серое небо. Скалистые вершины. И вся эта картина приближалась. Становилось все четче. «Подожди, Лунге». Сун Цзю попытался отступить, но Лунге держал крепко. «Я не могу уйти. У меня еще есть дела». Лицо Лунге вдруг исказилось в злобной гримасе. Проступили обтянутые кожей кости, острые мелкие зубы иглы. Сун Цзю оттолкнул его изо всех сил, и тотчас туман пропал. Пропал мост, и Лунге пропал тоже. Сун Цзю понял, что стоит по шею в болотной жиже. Сладкая гнилостная вонь плыла над трясиной. И рядом кто-то был. Кто-то опасный, враждебный. «Мастер Бао!» — крикнул Сун Цзюй и сразу же ушел вглубь по подбородок. «Не шевелись!» Сильная рука ухватила его за ворот и дернула, словно он был пробкой во фляжке горлянки. Сун Цзюй не успел сгруппироваться и врезался в мастера Бао всем телом. Вместе они покатились по твердой земле. «Ты чего туда полез, а?» Поднявшись, мастер Бао недовольно подал ему руку. «Лунге!» Сун Цзю тряхнул головой. «Нет, это была какая-то нечисть. Кажется...» Он прислушался. «Он сбежал. Вы его напугали». «Кто такой Лунге? Какой-то дракон?» Мастер Бао, вновь превратившийся в барса, поднял голову, прислушиваясь. «Лунге — это мой... моя родственная душа. Вернее, я так думал. А, неважно». Он потер лоб, приходя в себя, и сразу же поморщился. Прекрасно. Теперь и лицо в болотной жиже. Поочередно сняв сапоги, он вылил из них воду и спросил. «Вы не нашли след?» «Кажется. Собираюсь просто идти по твердой земле и прислушиваться. Стой спокойно». Барс встал на задние лапы, положив передние ему на плечи, и от души лизнул от подбородка до брови. «Не на...» Сун Цзю передернулся. Прикосновение шершавого кошачьего языка к лицу было не самым приятным. Но зато потом он почувствовал, что снова чист. Барс лизнул его еще пару раз и отпустил, видимо, удовлетворившись. «Вот теперь снова красавчик!» усмехнулся он. «Но просто сияющий нефрит!» «Глупости!» пробормотал Сун Цзю и поспешно двинулся дальше по тропе. Болото бродило. Сами по себе шевелились обросшие висячим мхом деревья. Булькало и взрывалось зловонными пузырями трясина. Какая-то живность или голодная нечисть то заливалась детским плачем, то по-стариковски кряхтела и постановала. «И что это была за дрянь?» — подумал Сун Цзю. «Как оно посмело притвориться Лунге?» На берегах стали попадаться черные орхидеи. Они прятались в тени, взбирались на бурелом, которого становилось все больше. Словно преследовали. Вскоре перед Сун Цзюем и мастером Бао встала стена. Из болота торчала крона искореженного дерева, поднимаясь выше человеческого роста. Время нанесло на нее землю. Ветки сделались пушистыми от мха, словно звериная шкура. И из каждого просвета смотрела орхидея густого, бордового цвета, почти черная, словно кто-то на этом месте отворил себе вены. Такой же густой, тяжелый и сладкий аромат цветов висел над землей. Сун Цзиюэ передернуло. «Да где же этот чертов тигр? Может быть, они ищут вовсе не там?» «Благородный внук Сун и Бао Сюэ!» Вдруг разнесся над болотом резкий крик евнуха церемонимейстера, такой знакомый по визитам во дворец. И ветви дрогнули, расползаясь в стороны, сминая орхидеи. «Мертвый император Джунди? Здесь?» «Кажется, мы приглашены!» Хмыкнул Барс, недовольно помахивая хвостом, и шагнул в дышащую серым холодом тьму.